Глава первая. Нескончаемое начало. Первое из доказательств, собранных в поддержку наших выводов, это сам человек. Во многих отношениях современный человек, Homo sapiens, выглядит на Земле чужаком. С тех пор, как Чарльз Дарвин потряс ученых и богословов своего времени идеей о существовании эволюции, жизнь на Земле принято выстраивать в длинную эволюционную цепь, тянущуюся сквозь миллиарды лет от простейших форм, с которых жизнь предположительно и началась, через млекопитающих и позвоночных, к приматам и человеку. Однако, добравшись до предполагаемых истоков и начав размышлять о возможности существования жизни на других планетах нашей Солнечной системы и за ее пределами, ученые начали сомневаться в правильности своих теорий. Получалось, что жизнь никак не могла зародиться здесь. Если она возникла в результате спонтанных химических реакций, то почему развивается лишь из одного, а не из множества случайных источников? И почему в состав живой материи входит лишь незначительное количество химических элементов, которых на Земле изобилие, и много таких, которые встречаются редко? Не была ли жизнь принесена на Землю извне? Не меньшую головоломку представляет собой и положение самого человека в эволюционной цепи. Поначалу ученые, обнаружив тут проломленный череп, там нижнюю челюсть, полагали, что человек впервые появился в Азии приблизительно 500 тысяч лет назад. Однако после открытия более древних окаменелостей выяснилось, что жернова эволюции мелют гораздо медленнее, чем было принято считать. Первые следы обезьян, которых называют предками человека, уводят нас в прошлое на умопомрачительные 25 миллионов лет. Открытия, сделанные в Восточной Африке, позволили установить, что эволюционный переход к человекообразным обезьянам, гоминидам, произошел около 14 миллионов лет назад. И лишь 11 миллионов лет спустя в том же регионе появился первый обезьяна-человек, которого можно было бы отнести к роду Homo. Первое существо, более-менее похожее на современного человека, Homo habilis, или высокоразвитый австралопитек, обитала в тех же районах африканского континента около 2 миллионов лет назад. Тем не менее, потребовался еще миллион лет эволюции, прежде чем появился Homo erectus. И, наконец, спустя еще 900 тысяч лет появился первый примитивный человек, которого ученые назвали неандертальцем по местности, где впервые обнаружили его останки. Несмотря на то, что хабилиса и неандертальца разделяют более 2 миллионов лет, и тот и другой пользовались схожими орудиями труда – острыми камнями. Смотрите рисунок 1 в файле «Дополнительные материалы». Да и внешностью, как мы их себе представляем, мало чем отличались друг от друга. Затем, неожиданно, словно ниоткуда, около 35 тысяч лет назад появилась новая раса людей – Homo sapiens, человек разумный, которая смела неандертальцев с лица Земли. Этот новый человек, названный кроманьонцем, был настолько похож на нас, что, одетый в современный наряд, легко затерялся бы в уличной толпе европейского или американского города. Благодаря великолепным образцам наскальной живописи, найденным на стенах пещер, кроманьонцев первоначально называли пещерными людьми. Они быстро распространились по всей земле, потому что в любом месте, куда попадали, могли построить себе укрытие из камней и добыть шкуры животных. На протяжении миллионов лет основными орудиями человека оставались подходящие формы камни. Кроманьонец же умел изготавливать разнообразные орудия труда и оружие из дерева и кости. Он уже не был голой обезьяной, потому что одевался в шкуры и жил организованными сообществами, патриархальными кланами. Наскальные рисунки кроманьонцев свидетельствуют об их художественных способностях и глубине чувств. Более того, рисунки и скульптурные изображения указывают на существование в первобытном обществе своего рода религии, судя по всему, культа богини-матери, которую нередко изображали рядом с символом полумесяца. Кроманьонцы хоронили умерших, а значит, имели какую-то философскую систему взглядов на жизнь, смерть и, возможно, даже представление о загробной жизни. Сколь бы необъяснимым и таинственным ни выглядело появление на земле кроманьонца, загадка на самом деле еще сложнее. По мере обнаружения новых останков, например, на стоянках в Суонскоме, Штайнхайме и Манмарии, становилось все более очевидно, что кроманьонец произошел от более древней разновидности Homo sapiens, обитавшей в Западной Азии и Северной Африке приблизительно за 250 тысяч лет до него. Появление современного человека всего через 700 тысяч лет после Homo erectus и примерно на 200 тысяч лет раньше неандертальца представляется совершенно необъяснимым. Очевидно также, что Homo sapiens абсолютно выпадает из чрезвычайно медленного эволюционного процесса, ведь многие наши особенности, например, способность разговаривать, полностью отсутствовали у предшествовавших нам приматов. Выдающийся авторитет в области эволюции профессор Добржанский «Эволюция человечества» особо подчеркивал, что развитие современного человека происходило в ледниковый период, то есть в условиях, наименее благоприятных для эволюционного рывка. Указывая на то, что у Homo sapiens полностью отсутствовали некоторые специфические черты, характерные для более древних видов, и, наоборот, имелись новые, ученый приходит к выводу – у современного человека предостаточно ископаемых родственников по боковой линии, но ни одного прямого предка. Таким образом, происхождение Homo sapiens остается загадкой. Каким же образом предки современного человека появились на Земле 300 тысяч лет назад, а не на 2 или 3 миллиона лет позже, что более соответствовало бы темпам эволюционного процесса? Может, мы прибыли на Землю откуда-то еще? Или же, как утверждают Ветхий Завет и другие древние источники, нас действительно сотворили боги? Сегодня уже известно, откуда пошла наша цивилизация и как происходило ее развитие. Однако нет ответа еще на один важный вопрос. Зачем? Зачем или почему цивилизация вообще возникла? Как вынуждено признать большинство современных ученых, все свидетельствует о том, что никаких явных причин для ее возникновения не было и нет. Какая причина могла быть у нас, которой нет у примитивных племен в джунглях Амазонки или в труднодоступных районах Новой Гвинеи? Нам говорят, что эти племена продолжают жить, как в каменном веке, только потому, что изолированы. Но изолированы от чего? Почему они, живя с нами на одной планете, не смогли самостоятельно развить науку и технику до того же уровня, которого достигли мы? Однако истинная загадка кроется вовсе не в отсталости бушменов, а как раз в нашем прогрессе. Ведь ученые уже признали, что при нормальном ходе эволюции типичными представителями человечества должны были стать именно бушмены, а не мы. Человеку потребовалось около 2 миллиона лет для того, чтобы достичь минимального прогресса в своеобразной индустрии орудий труда и перейти от простого поиска камней подходящей формы, созданных природой, к осознанию того, что камни можно обрабатывать, придавать им желаемую форму и приспосабливать к своим нуждам. Еще 2 миллиона лет понадобилось бы на то, чтобы освоить другие материалы, а потом еще 10 миллионов, чтобы накопить знания в области математики, техники и астрономии. Но уже всего через 50 тысяч лет после появления неандертальца наши астронавты высаживаются на Луне. Тогда возникает закономерный вопрос. Действительно ли мы и наши средиземноморские предки создали нынешнюю развитую цивилизацию совершенно самостоятельно? Хотя кроманьонцы не возводили небоскребы и не умели плавить металл, нет никаких сомнений в том, что созданная ими цивилизация имела внезапный и революционный характер. Мобильность, умение строить жилища и создавать орудия труда, одежду, изобразительное искусство – все это свидетельствует о неожиданном цивилизационном прорыве, резко ускорившем чрезвычайно неспешное, растянувшееся на миллионы лет зарождение человеческой культуры. Несмотря на то, что современные ученые не в состоянии объяснить причину появления Homo sapiens и кроманьонской цивилизации, к настоящему времени у них не осталось сомнений относительно места ее зарождения. Это Ближний Восток. Возвышенности и горные хребты, тянущиеся полукругом от массива Загрос на востоке, где лежит граница между Ираном и Ираком, через Арарат и Тавр на севере и переходящие в Нагорье Сирии, Ливана и Израиля, поворачивая в направлении запада и юга, изобилуют пещерами с сохранившимися следами пребывания, пускай доисторического, но современного типа человека. Смотрите рисунок 2 в файле «Дополнительные материалы». В наши дни здесь находят прибежище в холодные зимние месяцы племена курдов, кочующие со своими стадами. Одна из таких пещер, Шанидар, расположена в северо-восточной части этого полукружья цивилизации. В одну из зимних ночей около 44 тысяч лет назад в Шанидаре нашла пристанище семья из 7 человек, включая младенца. Их останки, по всей видимости, люди погибли в результате обвала, обнаружил в 1957 году археолог Солецкий, который исследовал район, надеясь найти следы пребывания первобытных людей. Находка превзошла его самые смелые ожидания. Когда ученые раскопали один за другим культурные слои, выяснилось, что в промежутке от 100 тысяч до 13 тысяч лет назад в пещере жили люди. При всей сенсационности открытия выводы ученых оказались еще более удивительными. Сравнение культурных слоев показало, что человеческая культура не развивалась, а вырождалась. Каждое последующее поколение постепенно регрессировало, опускаясь на более низкую ступень развития. В период с 27 по 11 тысячелетия до нашей эры культурный регресс и снижение численности населения привели к тому, что признаки присутствия человека в Шанидаре практически исчезли. Предположительно, из-за резкого изменения климата люди покинули этот регион примерно на 16 тысяч лет. Затем, примерно за 11 тысяч лет до нашей эры, здесь вновь появляется человек разумный, причем с новым зарядом энергии и необъяснимо высоким уровнем культуры. Как будто невидимый тренер, поняв, что человечество проигрывает матч, заменил уставших игроков свежим и лучше подготовленным составом.